и с удалением от этого момента постоянно ослабевает. В сходстве этих явлений заключается новое доказательство того, что память, как свойство чувствующих аппаратов, действительно заключается в разобранной последовательной изменяемости нерва за действием внешнего раздражения. Но каким же образом, спросит меня наконец читатель, происходит то, что световое ощущение задерживается именно в реальной форме, то есть зеленый цвет зеленым, круг кругом, треугольник треугольником и прочее? Ответить на это нетрудно. Ощущение круга, треугольника вытекает, как уже известно читателю, из того, что различные точки круга и треугольника возбуждают разом отдельные нервные нити. Следовательно, нужно только, чтобы это возбуждение сохранилось лишь во всех этих нитях. Это и бывает, потому что на основании физических законов возбуждение перейти с деятельной нити на соседнюю покоящуюся не может. Что касается до сохранения зеленого цвета в форме следа, то какого бы физиологического воззрения на процесс перцепции цветов читатель не придерживался, то есть предполагает ли он существование для зеленого цвета отдельных нервных волокон или принимает разницу лишь в самом процессе нервного возбуждения соответственно физическому различию цветных лучей света, во всяком случае сохранение есть лишь продолжение реального возбуждения, только в значительно слабейшей степени. Но вот мысль, которая приходит теперь в голову. На самое чувствительное к свету место зрительной перепонки падают, как сказано выше, у ребенка в один день тысячи световых образов. Все они в форме скрытых следов должны удерживаться, и в результате должна быть непомерная путаница. Как она распутывается? Ответить можно лишь в общих чертах. Сегодня я увидел, положим, 3000 раз зеленый цвет, 500 – голубой и 25 – желтый. Нет сомнения, что и в результате к завтраму будет силен след только зеленого. Завтра же может усилиться уже другой, но и зеленый не останется, конечно, во вчерашнем положении. А в течение первых 2 лет, после которых дитя еще плохо отличает неяркие цвета друг от друга, есть время выясниться и всей радуге, то есть выучиться глазу ощущать любой из 7 ньютоновских цветов при малейшем намеке о них. Тоже можно сказать вообще и относительно очертаний и форм. Итак, в деле чисто зрительных конкретных и дробных ощущений связка между отдельными однородными ощущениями есть след. Он же сплачивает между собою и конкретное представление с дробным. Поскольку эти 2 зрительные фазы одного и того же акта повторяются в одном и том же направлении. В сфере осязательных ощущений присутствие следов доказано слиянием отдельных осязательных толчков в одно общее ощущение при прикосновении пальцев к вертящемуся зубчатому колесу. Известен также и прямой результат существования этих следов. Усовершаемость осязательного чувства, например, на людях, сделавшихся слепыми. Условия развития осязательной памяти, следовательно, те же, что и в зрении. Следы от мышечных ощущений доказать прямыми опытами, то есть субъективными ощущениями, нельзя, а косвенно можно. Стоит только помнить, что мышечное ощущение всегда сопутствует как акту сокращения мышцы, так и сокращенному состоянию последней. Если лягушку обезглавить, повесить вертикально и щипнуть ей палец задней лапки, то она отдернет ногу кверху, то есть согнет ее во всех сочленениях. Когда движение прекратилось и нога снова повисла вниз, легко заметить, что она остается согнутую во всех сочленениях, особенно сильно в суставе между голенью и лапой. Сгибание это исчезает постепенно в течение получаса и указывает самым очевидным образом, что в спинном мозгу сохраняется весь рефлекс с кожи на мышцу как след. В вкусовые и обонятельные следы знает всякий. Одна слуховая память делает, по-видимому, исключение. Слуховые ощущения таких явных следов, как зрительное, не имеют. И только при этом свойстве слух наш способен ощущать самые быстрые переливы звуков, то есть анализировать их во времени.